Разбитые мечты. Вперед, там солнце яркие снопы, а где дорога? Слышно из толпы. Нашел, найду, но прозвучит тревогой последний крик. Темно и не тропы. Конь белый дня, конь ночи вороной, летят сквозь мир в дворец мечты земной. Все грезили его недолгим блеском, и все очнулись перед нищей тьмой. Тхаржевский. Мир с пегой клячей можно бы сравнить. А этот всадник, кем он может быть? Ни в день, ни в ночь он ни во что не верит. А где же силу он берет, чтоб жить? Как надрывался на заре петух, он видел ясно, звезд огонь потух. И ночь, как жизнь твоя, прошла напрасно. А ты проспал и знать не знаешь, глух. Светает. Гаснут поздние огни, зажглись надежды. Так всегда, все дни. А с вечереет, вновь зажгутся свечи. И гаснут в сердце поздние огни. Тхаржевский. Кто в чаше жизни капелькой блеснет? Ты или я? Блеснет и пропадет? А виночерпий жизни миллионы лучистых брызг и пролил, и прольет. Я спрашиваю, чем я обладал? Что впереди метался, бушевал? Останешь прахом, и промолвят люди. Пожар короткий где-то отпылал. Как? Золотом заслуг платить за ссор? За эту жизнь навязан договор. Должник обманут, слаб, а в суд потянут без разговоров ловкий кредитор. Тхаржевский. Все ароматы жадные вдыхал, пил все лучи, а женщин всех желал. Что жизнь, ручей земной блеснул на солнце, и где-то в черной трещине пропал. Ты видел землю. Что земля? Ничто. Наука — слов пустое решето. Семь климатов перемени — все то же. Итог неутоленных дум — ничто. Тхаржевский. О, как безжалостен круговорот времен! Им ни один из всех узлов не разрешен. Но в сердце чем-нибудь, едва заметив рану, уж рану новую ему готовит он. Румер. Ты, книга юности, дочитана, увы. Часы веселья навек умчались, вы. О, птица молодость, ты быстро улетела, ища свежей лугов и зелени листвы. Я словно старый дуб, что бурею разбит, увял и пожелтел гранат моих ланит. Все естество мое, колонны, стены, кровля, развалинную став, о смерти говорит. Пришел он, моего жизнекрушенья час. Из темных волн, увы, я ничего не спас. Джимшида кубок я, но миг, и он разбился. Я факел радости, но миг, и он погас. Румер. Зависело под нас. Мы не пришли б сюда. А раз уже мы здесь, ушли бы мы. Когда? Нам лучше бы не знать ее долей этой вовсе и в ней не оставлять печального следа. Румер. Нас вразумить, да легче море сжечь. Везде, где счастье, трещина и течь. Кувшин наполнен, тронешь и прольется. Бери пустой, спокойнее беречь. Тхаржевский. Будь милосердна, жизнь, мой виночерпий злой. Мне лжи бездушие и подлости отстой. Довольно подливать. Поистине из кубка готов я выплеснуть напиток горький твой. Румер.